210. Урусвати знает, что при новой расе происходят смены во всех областях природы. Обычно люди не замечают этих смен, но если кто-либо усмотрит нечто необычное, он стыдится сказать о таком наблюдении. Даже ясные намеки о новых видах болезней не углубляют изучение, но следует присматриваться ко всему окружающему. Среди животного мира можно встретить много необычного. Также и растительный мир дает много подтверждений. Болезни животных и растений напомнят о необычных эпидемиях людей. Люди привыкли вооружаться против известных бичей, но сейчас не чума и холера страшны, даже не рак и менингит, но образуются целые виды так называемой невралгии, который может обратиться в целую эпидемию. Можно назвать эти болезни страданиями психической энергии. При этом могут происходить явления инфекции. Но врачи еще долго не обратят внимания на новые формы заболеваний. Можно назвать их огненной лихорадкой. Но не в названии дела. Гораздо важнее понять причину. Не будем успокаивать себя, что смена расы неизбежно приносит многие смятения. Каждый, задумавшийся над психической энергией, поймет, что она должна быть соблюдена в чистоте. Можно понять, что загрязненная энергия дает ужасные пространственные проявления. Так мыслитель утверждал: не забудем, что все находится в движении. Никто не имеет права грязнить поток космический. Он умножит страдания многих и прежде всего свои. Но явление ужаса мешает людям заглянуть в дальние миры.